Я пришел, чтобы умолить вас, не уезжайте. Ему хотелось сказать ей, если б я был простодушнее и доверчивее, чего доброго принял бы вас за женщину, которая решилась бросить вызов всем силам мира. Но вот прошло всего 2 недели, и куда делась ваша миссия на Дворцовой, ваш Маркин? Цепи оказались покрепче, чем вы думали. Не уезжайте, мог только сказать он. Она вздохнула и окинула печальным взглядом комнату. Сейчас он увидел на полу распахнутый чемодан. Она уже начала сборы. «А я пока не уезжаю», — произнесла она и встала. Остановился чемодан, захлопнула крышку. «Не уезжаю пока». Что означали ее слова? Она действительно отложила отъезд или просто хотела успокоить его? И в какой мере она была искренне с ним? Что руководило ее поступками? Не могла же она так просто тогда приехать к нему? Человек в ее положении не делает такое просто, даже говорив, что это на него похоже. И не могла она произнести, не вкладывая в это особого смысла. «Я знала вас прежде и издали наблюдала за вами». «Я хочу верить, что вы говорите правду», — сказал он. «Вы хотите спросить, остаюсь ли я?» «Остаюсь пока». Внизу прогремел автомобиль, и отражение, странно длинное и изогнутое, на миг возникло в синем сосуде. «Я все собираюсь вас спросить», — заговорил Репнин. «Какой смысл был вам возвращаться на Дворцовую?» Анастасия Сергеевна побледнела. Белыми стали даже мочки маленьких ушей. «А я свободная женщина, поймите». «Свободная?» — сказала она с радостной и гневной отвагой, точно счастливая тем, что может произнести «свободная». «Вас даже не способен смутить Маркин?» — спросил Репнин. «Ничуть», — ответила она. «Он мне даже интересен». «Поймите меня правильно», — сказала Анастасия Сергеевна серьезно. «Все, что делают эти люди, как бы сказать поточнее, для них насущно. Хотя бы тот же французский. Только представьте, французский. Я сегодня взглянула на Колю Маркина, взглянула на его тельняшку, стиранную всеми дождями и ветрами, подумала, когда на Руси французский был так нужен людям для жизни и, мне кажется, для дела, как он нужен сейчас этому человеку. Вы полагаете, Анастасия Сергеевна, что профессиональному дипломату французский нужен меньше, чем вашему другу Сохты? Нет, я не об этом, сказала она. Вы учили французский в детстве, как учили его ваши братья и сестры, имея в виду не столько дипломатическую службу, сколько известные нормы жизни. Нет, и дипломатическую службу, настаивал он. По улице проехал извозчик, и в синем сосуде лошади сучили ногами, лежа на спине. Колеса экипажа вертелись, как заведенные, и только пассажиры были неподвижны. Казалось, нет позы удобнее для них. Их тяжелые туловища опирались на головы. «Согласитесь, Николай Алексеевич, что вы свой французский учили в иных условиях, чем учат его эти люди, которые садятся за книгу, не всегда поев досыта». Он смолчал, то ли не хотел осложнять разговор, то ли непросто было ответить. «Нет, политика не участвует в ее жизни», — подумал он. «Какая тут к черту политика? Она просто истосковалась по честности, которая одна дает настоящему человеку и надежду, и радость». Они прошли полутемные комнаты, задержались в прихожей. Она не успела зажечь там свет. Он ощутил в руках плечи, приблизил ее к себе. Она потянулась к двери, открыла. «Идите», — велела она.